43. Сенаторы с таким сочувствием слушали Монтана, что Гельвиди вновь загорелся надеждой свалить Марцелла. Он начал с похвалы Клувию Руфу, который ни свой выдающийся ораторский талант, ни свое огромное богатство ни разу во время Нерона не использовал кому-нибудь во зло. Говоря так, он не только изобличал Эприя, но и противопоставлял ему Клувия, чем еще больше возбуждал гнев сенаторов против доносчика. Почувствовав общее настроение, Марцелл поднялся, как бы собираясь покинуть курию. «Мы уходим, Приск», — сказал он Гельвидию, — «и оставляем тебе твой сенат. Управляй им, не смущаясь присутствием Цезаря». За ним следом двинулся Виби Крисп. Оба были одинаково полны ненависти, но выражением лица резко отличались друг от друга. Марцелл смотрел грозно. Крисп широко улыбался. Смотри примечание 118. Подоспевшие друзья заставили обоих вернуться на свои места. Примечание 118. Хорошо согласуется с характеристикой Криспа у Ювенала и Квинтилиана. Конец примечания. Яростный спор, в котором на одной стороне было состоявшее из честных людей большинство, на другой располагавшее властью меньшинство, становился все более ожесточенным и затянулся до конца дня. Страница 164.